Учитывая потенциальную опасность для Брайана и его гражданской личности, а также то, что на него могут воздействовать через его сестру, про которую Выверту более чем известно, ему в итоге разрешили позвонить ей и пригласить ее в СКП. Было забавно наблюдать смесь его эмоций, когда Айша отказалась. «Братан, ты чё, буду я еще садиться в какие-то подозрительные тачки?» И еще было забавнее знать, что, если бы он сказал ей не садиться, она бы села, в да, наверное, практически любую, сколь бы подозрительной та ни выглядела, скорее лишь подстегивая ее интерес этим фактом. По крайней мере, это было то, что ей сообщала ее сила. В итоге кое-как уговорами он убедил ее прийти к месту недалеко от СКП, где ее уже встретили и привели к ним. Правда, из двух охранников, что ее сопровождали, у одного вид был совершенного страдальца, словно он после суточной смены без сна и выжат как физически, так и морально, а второй был свеж, бодрый, весел, громко переговариваясь с Айшей, полностью разделявшей его настроение. Тревожный звоночек она тогда ощутила, но отмахнулась. Зря, очень зря. Брайан, только завидев сестру, кинулся к ней с объятиями, но она тут же его отпихнула, скорчив недовольное лицо. «Фу, братец, чего ты с этими объятиями ко мне лезешь?» А уже минуту спустя она сидела, прижимаясь к Алику, которого происходящее, кажется, забавляло, пока Брайан бормотал. «Ну да, чего я ожидал? Чудо? Чего вы скопета, братец?» Карьера злого злодея пошла не по плану, ехидно глядела на него Айша, удерживая под локоток Алика, но тот просто занял такую позу, в которой бы она не мешала ему. «Все сложно. Стоп, ты знала? Эф, ты не такой скрытный, как ты думаешь», — фыркнула она. «Мы теперь за хороших ребят», — хмыкнула Лиза. «Ты ж сплетница, да, типа мозг группы, а то у этих двух придурков», — она бросила взгляд на Алика с Брайаном, «Айгюна, Айкью», — машинально поправила она. «Ага-ага, он самый, на двоих меньше, чем у меня», — и, скались смотрела на Брайана, который после фейспалма качал головой, а Айша тем временем уже вновь переключилась на нее. «Вы чё как, спите с брательником?» «Нет, Айша, мы не спим», — со вздохом сказал Брайан, пока Лиза только начинала осознавать, что ее ждет. «Почему? Что значит почему? Почему вы не спите?» «Айша, во-первых, о такого рода вещах спрашивать не принято, во, с чего бы это?» «Да-да, Брайан, почему нет?» — поддакнул Алик, даже не отвлекаясь от своего матча. «В приличном обществе так не принято, точка». Айша окинула взглядом всех присутствующих в помещении. «Тогда тебе, братец, наверное, надо выйти отсюда со своим приличным обществом», и, одарив брата ослепительной улыбкой, вернула внимание к ней. «А ты чего скажешь по поводу, почему вы не спите?» Лиза умела играть в эти игры. «А почему должна?» Айша подгрузилась, начав поглаживать подбородок и разглядывать потолок. И, как заметила Лиза, сестра Брайана практически ни секунды не проводит неподвижно. Даже просто сидя на месте, она покачивается в разные стороны. Всем телом, просто головой или даже в разнобой. А почему нет? Спустя пару десятков секунд к ней вернулись с ответом. «Потому что мне не нравится Брайан, братишка, ты слышал, ты урод», и загыгыкала. «Еще какой», хмыкнул Алик. «А че вы вообще умеете? Я злобный и ужасный властелин». «Коснись пальцем своего носа», Алик даже на секунду не отвлекся, бросив на нее взгляд с ехидной усмешкой. «Нет, Айша, не делай этого». Айша на него глянула с подозрением. Сначала на Алика, потом на Брайана, но сделала сказанное, и еще до того, как успела что-то сказать, ее рука дернулась, ударяя ее по носу. «Ай, блять, какого хера, не выражаться». На Брайана со скепсисом уставились сразу двое, практически одновременно, под его очередной тяжкий вздох. Лиза попыталась по-тихому свинтить к Рэйчел, но в последний момент задела какой-то мусор, чертов Алик, на полу и привлекла внимание сестры Брайана. «А ты куда? Можно мне тоже погулять? Кто тут вообще есть? Вы, кстати, уже познакомились с другими стражами? А, да, вы же типа стражи, или кто?» Ее вообще не смущало то, что ей не отвечают. Вопросы летели один за другим, как из пулемета. Почему-то это казалось до ужаса знакомым, но словно она оказалась с другой стороны. Когда Брайан захотел обсудить что-то личное с сестрой, та наотрез отказалась удаляться в другую комнату. Алик уходить из этой тоже отказался, так что в какой-то момент разговор вырулил на их подвиги, и рассказывала в основном она, с редкими дополнениями от самого Брайана, пока Алик лишь вставлял едкие комментарии на пару с Айшей, и его совершенно не парило, что он мог комментировать собственные действия от третьего лица вроде «ну этот тип и придурок», когда тема начала опасно близко подходить обратно к тому, как вы здесь оказались. Лиза, уже поняв, что Айша проявляет повышенный интерес к типам, больший интерес видит лишь в том, чтобы доводить Брайана, заранее вырулила на обсуждение ситуации в городе, заводя практически типичную беседу на Пхо о различных силах и возможностях их использования, как тех, что были у кипов в Брактонбее, так и различных других или даже выдуманных. Дожить до вторника с Айшей, которой было буквально много, было не так просто. А еще она нашла общий язык с одним из охранников, приставленных к ним дополнительно, и трещала с ним без умолку, буквально сплетничая обо всем и ни о чем одновременно, пока другие охранники были вынуждены стоять рядом и слушать. Лица тех сотрудников, кто приходил лишь ненадолго или вообще проходил мимо, озарялись светом, когда они удалялись. А эти двое более чем осознавали, как к их трепу относятся все остальные, и лишь усиливали напор. По зданию они практически не перемещались, за редким случаем официальных бесед. В основном на этом настояла сама Лиза, не будучи уверена, как сильно и глубоко простираются связи Выверта в СКП. Может быть, он уже даже знает, где они конкретно. То, что он догадается, что где-то в СКП, она не сомневалась, а может и нет. Но если нет, она не хочет давать ему более конкретную подсказку. И вот Айша уболтала охранников на то, чтобы им показали местный полигон, пусть и с разрешения сверху, и просто запретить ей идти у Брайана не вышло. Так что он поперся вместе с сестрой, а еще прихватил ее саму. К сожалению, отбрыкаться не вышло. Терпеть собственную сестру в одиночку Брайан явно не желал, а Лиза так не кстати вернулась в их комнату. «О, мы снова встретились», улыбка Тейлора Берт не предвещала ничего хорошего. Хотя где-то там, внутри нее, обитает тот, кто одновременно ужасает Лизу до глубины души и при этом служит дополнительной убежденностью в том, что пока самая жуткая тварь, которую она встречала, не собирается ничего с ней делать, значит угроз попроще можно не бояться, особенно если быть поблизости. Главное, просто не злить его, верно, знать бы еще как. А ты, заинтересованно протянула Айша, разглядывая их собеседницу, одетую в черные джинсы и такую же черную рубашку. Фортуна, и Тейлор протянула руку в знак приветствия. Айша, сестра этого придурка, улыбаясь во все 32, кивнула она на Брайана, стоявшего позади и опершегося на стену, который как-то неопределенно смотрел на Тейлор. Братан, ты чего, втюрился? И вновь на ее лице проказа, так вот же она, прямо тут, знакомься. Думаю, ты неверно поняла его настрой, добавила вышедшая из-за угла блондинка в брючном костюме, ростом лишь немногим уступая самой Тейлор. И почему же? И кто ты? Он в смятении. Я, Сэм. Ты Айша, верно? В смятении? Айша задумалась. Братан, ты чего смятаешься? Отчего на лице одного из охранников вылезла улыбка, когда его напарник вместе с Брайаном одновременно вздохнули. Говорится не так, Айша. И неважно, просто встал не с той ноги. А с какой ноги надо? С третьей, хохотнула та самая Сэм. Третьей, Айша на пару секунд задумалась, пока Лиза с Брайаном практически одновременно отвесили фейспалм. Откуда их здесь столько? Почему? Неважно, Айша. Просто неважно. Вы куда-то направлялись? Решил он перевести тему, обращаясь к Тейлор и этой блондинке. На полигон, кое-что попробовать хотела. А вы? Мы туда же. У нас тут типа экскурсия. Правда? Глянула она на Дерека, охранника, с которым нашла общий язык. Ага, и если задержаться до ночи, можно поучаствовать или хотя бы просто понаблюдать за клубом, которого совершенно точно нет и о котором совершенно точно нечего рассказывать, добавил он загадочным и таинственным тоном. Ну или если Фортуна не будет против, можешь за ней и понаблюдать, уже обычно закончил он. На мгновение обратившись к Силе, Лиза, кажется, поняла отсылку, но серьезно, боже, парни вообще вырастают. Думаю, я буду заниматься тем, что выглядит довольно скучно. Это чем? Внимание Айши, уже было сконцентрировавшейся на теме клуба, было всецело привлечено, ведь совершенно неинтересные штуки, как уже понимала Лиза, по мнению Айши должны означать абсолютно точно противоположное. Непостижимо постигать искусство боя. Как она видела, даже Брайан нахмурился, не говоря уже про саму Айшу, услышавшую, возможно, сразу два непривычных для себя слова. «А мне вот интересно понаблюдать будет», — хмыкнула стоящая позади Сэм. «Да, но кто она?» Стоило ей обратиться к своей силе, как она резко напряглась, на мгновение чуть не сделав, вероятно, ложноположительный результат, когда ее начало заваливать информацией очень специфического рода, которую она встречала либо в некоторых из наемников Выверта, либо что-то похожее было от этого Кайзера внутри Тейлор. То, как она держится, как смотрит, ее сила даже подрисовала ей фигуру девушки, вызывая некоторое удивление. Подобные фокусы с дополнительной информацией начали порой происходить после того, как она практически пару дней игнорировала собственную силу, ведь внешне по ней и не скажешь этого, и теперь еще и поймала ее взгляд и подмигнула ей, а ее сила продолжала накидывать и накидывать, добираясь до каких-то сомнительных теорий заговоров и чего-то типа тайных агентов, так что она решила просто вновь отрешиться от силы и не обращать внимания, неважно, правда это или нет, ей спокойнее без этих знаний, но, судя по всему, она была родственницей местного замдиректора Реника, кузина, и, кажется, нравилась местному директору Эмили Питгот. Ей хватило и этого, чтобы отмахнуться от кучи иной информации, связанной с этой девушкой. Она в кои-то веки начала понимать смысл фразы «меньше знаешь, крепче спишь». Нет, знать порой хотелось, и даже очень сильно, но теперь было понимание того, что есть моменты, когда можно и даже нужно остановить свое любопытство до того, как оно достигнет некой точки невозврата. «О, Махач, научишь?» Лиза на мгновение вздрогнула, когда Айша приблизилась в упор к этой Тейлор и схватила ее за руки в просящем жесте. «Лучше к ней обратись с таким», — кивнула она на блондинку позади. «А ты типа тоже умеешь?» «Кое-что могу», — хмыкнула она. Тут Брайан по-новому взглянул на нее. «О, братишка заинтересовался? Смахнешься? Посмотрим», — неопределенно повел он плечом, хотя по нему было видно, что помимо того, что ему и самому как минимум немного интересно, его сестра от него так просто не отстанет. Когда они уже продолжили путь к полигону, Айша прицепилась к этой Сэм, расспрашивая ту обо всем и получая очень содержательные ответы, и, судя по всему, поставила себе целью добиться хоть чего-то вменяемого, даруя ей, Брайну и Гордону, второму из постоянных охранников, сколько-то минут покоя. И пока она размышляла об этом, бросая на этих двоих взгляд не то чтобы украдкой, но и не так прямо, не желая случайно привлечь внимание Айши, Лиза на мгновение ощутила знакомое чувство присутствия внимания, когда ее взгляд скользнул на Тейлор, которая, усмехнувшись, подмигнула ей, как ей показалось, глазом, мигнувшим золотом за мгновение до этого, пока сама Лиза от этого чуть не споткнулась и даже на пару секунд забыла дышать. «Лизунь, с тобой все хорошо?» Тут же к ней подскочила Айша, твою мать. Пока Айшу, сплетницу и Мрака с его сестрой Айшей водили по полигону, показывая им всякое, Тейлор с идущей по пятам Сэм направилась к одному из пустых на вид углов. Сэм же, посмотрев по сторонам, быстро взобралась на одну из баррикад и уселась прямо на ней. Сама эта девушка для Тейлор воспринималась странно, но после шутки над бедолагой Деннисом, кажется, ее стало сильно проще воспринимать. Словно некая старшая озорная сестра, и в чем конкретно твое непостижимое постижение? Сэм начала барабанить пальцами по баррикаде, что ты аж попросила никого не идти за тобой. Тейлор чуть подумала, как сформулировать мысль. Моя сила, думаю, дает мне напрямую высокие боевые навыки, но при этом, как бы сказать, неумение драться. В общем, желание именно освоить и понять, а не просто знать и делать. Типа того, сделала она неопределенный жест. Ну дерзай, дерзай. Тейлор же восстанавливала в памяти сказанное Кайзером. Разве не было бы быстрее, если бы меня кто-то, типа той же Сэм, обучал? Почему? Было бы, по крайней мере на начальном этапе, так что смотри сама. Но, мне кажется, ощущаться будет куда интереснее и приятнее, если ты освоишь это все буквально с нуля сама. С твоих слов, вначале требуется просто делать какие-то движения и прочувствовать их, да, типа, всякие там правильность, техничность и прочие вообще не важны, ну, в целом, они роль играют, безусловно, но для подобной методики, особенно на потенциально высоких скоростях, не особо. Скорее надо вначале полноценно понять идею процесса, а дальше пойдет довольно быстро. Хотя, если цель изучить именно конкретный стиль боевых искусств, это да, лучше с тренером, но, если твоя цель драться эффективно, это особой роли не играет. Любые неправильные или рваные движения могут использоваться и даже быть эффективными, если являются частью какой-то долгоиграющей цепочки. Ну а если это действительно просто косяки с твоей стороны, то в какой-то момент ты просто опытом вытеснишь подобные действия из своего репертуара, так что ничего страшного, звучит как бред. Ну, это буквально бой с тенью на максималках, тебе просто не нужны учителя, кроме тебя самой и твоей фантазии. В обычной ситуации твоя задача пытаться победить с каждой из сторон, ну и запоминать движения победителя, затем пытаясь одолеть уже его. Так появляются новые движения, приемы, движения, направленные против этих движений, приемы против приемов и так далее. Как появилось, повторяешь в реальности, пока не прочувствуешь, не можешь повторить, думаешь, с чем это связано, с твоей физподготовкой, если да, то налегаешь усерднее на это, временно откладывая прием в долгий ящик, просто физически не в состоянии исполнить, отбрасываешь совсем, заодно запоминая, как твое тело себя вести не должно. Буквально кустарный стиль обучения, эффективный либо когда ты уже на самой вершине и учить тебя просто некому, либо когда у тебя просто нет возможности найти учителя, ну или когда у тебя интересные вычислительные возможности. И что, так можно победить любого? Конечно нет, но когда тебе встречается кто-то, превосходящий все твои ожидания, ты запоминаешь его действия движения, и выстраиваешь бой с тенью уже с ним. Особенно забавно такое делать, когда соперник превосходит тебя по физическим параметрам, вроде той же скорости. Начинать такое представлять не так просто, но опыт забавный. А если кто-то сильнее и быстрее настолько, что все это не имеет смысла? Тут она буквально почувствовала укоряющий взгляд Кайзера. Тогда ты выстраиваешь поле боя таким образом, чтобы имело смысл. А еще есть подручные средства. И тебе этого всегда хватало? Когда не хватало, мотаю на ус и учусь. В чем проблема? Вокруг тебя целый мир возможностей, моя дорогая Тейлор, тебе нужно лишь ими пользоваться. Ну, к примеру, даже в моем родном мире был один из магов, специализирующийся на, ну скажем, скоростной магии, по сути, некий аналог спидстера. И он был так крут, что все мои тогдашние физические возможности против него ни черта не стоили. Толку, если он меня быстрее на порядке, и смысл в том, что ты все равно победил. Нет, он меня разнес на куски, буквально. У меня тупо не было опции среагировать на него. Но затем этот полудурок решил приблизиться к моему трупу, пусть и все еще ожидая какой-то ловушки, но, видимо, хотел то ли поглумиться, то ли уничтожить полностью, то ли просто убедиться, что я мертв, черт его знает. Но он приблизился достаточно, чтобы я активировал останавливающее поле, по сути, купол стазиса. Скорость всех внутри становится такой, что дай бог за сотни лет на миллиметр сдвинуться, если действительно быстрый. Так вот, этот черт даже тогда успел практически покинуть радиус, но примерно на краю его все же поймало. И тебе ранение вроде разнесло на куски нипочем? Скепсис в ее словах можно было сцеживать ложками. К тому моменту у меня уже был мелкий в дуэте, с которым я вполне освоился. Тейлор припомнила разговор про бессмертие. Ну да, попробуй избавься от такого. А ты мог двигаться внутри этого купола? Не, был точно в таком же раскладе, как и он. Учитывая, как я применяю магию, я ее эпицентр. По сути, мне было даже хуже, ведь он все еще быстрее меня, но затем приперлась моя ох. Кто? И что за реакция? Да вспомнил кое о чем, не суть важно. Тейлор в своих мыслях попыталась выразить максимальную степень подозрительности, но ее нагло проигнорировали, в общем, ученица моя приперлась. Ну, она покумекала, да выстроила еще больший купол вокруг моего, но уже с другим заклинанием, энергетический распад. Убойная штучка, придуманная мной. Ману энергию начинает расщеплять до такого состояния, что маги ее использовать не могли. Я, впрочем, тоже. Заклинания состоят из маны. Мир состоит из маны. Тела магов пропитаны маной так, что, по сути, состоят из нее. В итоге, этот черт, конечно, попробовал удрать, как эффект первого купола дестабилизировался, но уже начавшийся распад, ушедший под его щиты, закончил свое дело в итоге. Я же с помощью мелкого собрался, нарастил поверх своего тела слои мертвой плоти без маны, которой плевать на этот распад, а затем внутри сбросил те части плоти, что уже оказались подвержены распаду, пересобираясь до тех пор, пока таких частей не осталось совсем. В итоге, дохрена крутой маг, одна из легенд моего мира, мертв, а я жив. Кто победил? В прямом противостоянии, по факту он, но моя ученица, такое же мое средство победы, как и многое другое. Так что плевать, кто против тебя выходит. Просто хватаешься за все возможности, которые можешь, и стараешься их комбинировать так, как только сумеешь придумать. И однажды вместо дерьмовых стартовых карт, ты начнешь играть целой крапленой колодой, а тебе еще и на ходу будут подкидывать козырные карты. А твоя ученица знала о том, где тебя искать? Ага, хоть и дерьмово ей это дается, но связь по контракту со мной она может ощущать, так что направление поисков меня потеряшки знала. Правда, вспомнила она только через месяц обо мне, но да не суть, а она знала, что ты выживешь от того заклинания. Знала неверное слово. Думаю, лучше всего подойдет верила. Хотя на деле, полагаю, просто не задумывалась. У психов и ученики такие же психи, пробормотала Тейлор от очередной офигительной истории, что она из этого должна вынести. Находить кипов и обучать их, саму бы кто обучил до конца сначала. Хотя, Бакуда, и судя по реакции Кайзера, направление мысли верное. Типа, обмазываться Тинкертихом, ну можно и не Тинкертихом, но им убойнее. Да и просто все команды работают по тому же принципу. Все друг друга дополняют в той или иной мере. Если это, конечно, не просто туша, то обычно любой может приносить пользу в той или иной мере. Нужно лишь найти для человека правильное место. А как это будет организовано, уже не суть важно. Команда кипов, команда наемников, команда кипов-наемников, вооруженная Тинкертихом. Да ради бога, если сумеешь, накидывать можно практически бесконечно, устраняя практически любые свои слабости и уязвимости. Даже слабость плоти можно обойти, для этого у вас наверняка найдется ряд технарей, включая тех, что работают с плотью. Тейлор вздрогнула, вспоминая двух самых именитых биотинкеров штатов, Нилбога и ампутацию. Ну вот ваш этот Джек Остряк буквально делает то, что я озвучил. Ту же ампутацию, как понимаю, он подобрал и сейчас воспитывает под себя, имея максимально лояльного мощного биотинкера, который наверняка ему и остальной команде обеспечивает актуальные апгрейды, сильно повышая выживаемость. Есть Сибирь, раздающая баф неуязвимости, танк в виде краулера, мощный эпицентр в виде птицы хрусталь, да и остальные свой какой-то вклад наверняка вносят, если не являются проходными. Так что, как ни странно, он очень хороший пример моей идеи, за исключением, конечно, методов. Какая-то унылая и медлительная хрень. Хоть бы мир попытался захватить или уничтожить за столько-то лет, но может у него есть какой-то план? Хм, Тейлор решила не особо раздумывать над всем этим и вообще оставить это без комментариев. Она пока не настолько обезумела, чтобы смотреть на главаря бойни 9 с положительных сторон или размышлять о том, почему Джек Остряк не попытался уничтожить мир. Тут она поняла, что очень долгое время стояла неподвижно, а ей прямо в упор в глаза смотрит Сэм. Чего делаем? Если бы не Кайзер, она бы дрогнула от неожиданности. Еще одна придурочная на ее голову. Думаю, о чем? О всяком. И как оно? Всякое. Сэм лишь хмыкнула и вернулась на свое место, пока Тейлор внутренне вздохнула, возвращаясь мыслями к изначальной цели. По итогу, типа любое руконогомахание, с целью прочувствовать, чем бы оно ни было, свое тело. Ага. Что-то вроде того, что вот пытаешься сделать банальный удар рукой вперед, и делаешь так до тех пор, пока в собственной голове не сможешь представить все то же самое, притом так, чтобы мышцы ощущались словно наяву. То бишь, если ты вдруг решишь мысленно отжаться, то чтобы при этом ты ощущал реальную нагрузку на тело даже мысленно, а не просто могла мысленно отжиматься сотни, тысячи и миллионы раз. Вроде того, чтобы знать свои пределы, ага, оно самое. Тейлор попробовала занять какую-то из стоек, виденных ей ранее, и затем сделала удар вперед, тут же представив, как это, должно быть, выглядит со стороны, учитывая, что за ней пристально наблюдают, и явно бы вспыхнула, если бы не веселящийся Кайзер. Как бы оно ни выглядело, оно того стоит. Заодно можешь рассматривать как некую практику по игнорированию чужого мнения. Тебе легко говорить, практически пробормотала Тейлор, решив просто закрыть глаза и больше сосредоточиться на внутренней части, и стараясь совершенно не думать о том, как все будет выглядеть со стороны. Ну вот совсем не думать об этом. Спустя десяток минут, в течение которых Тейлор периодически била вперед, ей показалось, что она, кажется, начала что-то понимать. По крайней мере, даже когда она стояла неподвижно, ей показалось, что она ощутила некое напряжение в руке в момент мысленного удара. Может, ей и показалось, но, вроде бы, в этом и суть, но стоило ей открыть глаза, как оно осознало, что в этот раз не перед ней, но прямо сбоку от нее стоит Сэм и снова пристально разглядывает ее. Выглядит нелепо, ты в курсе? Догадываюсь. И в чем цель? Секрет. Сэм хмыкнула, и Тейлор тут же ощутила чужое прикосновение к своей спине, а затем Сэм начала вести рукой прямо вдоль ее позвоночника, спускаясь все ниже и ниже. И когда она с содроганием уже поняла, чем все должно закончиться, при этом даже не до конца осознавая, что замерла как вкопанная, Кайзер резко перехватил контроль над ее телом, и ровно в момент, когда рука Сэм уже собиралась ударить ее по заднице, в развороте попытался ту ухватить, но она буквально вывернулась прямо за мгновение до этого, оказываясь на некотором расстоянии от нее, после чего Кайзер хмыкнул и развернулся обратно, отпуская контроль. Забавно выглядит, или в этом и суть, словно два разных человека. По сравнению с текущей реакцией, твои движения до этого выглядели откровенно никак. Сэм начал расхаживать вокруг нее, пока Тейлор внутренне напряглась, но попыталась отрешиться, сосредотачиваясь на насекомых вдали и продолжая заниматься тем, чем занималась, но быстро поняла, что ее слишком сильно напрягает эта персона, ходящая вокруг нее. Это то, как я двигаюсь силой, словно я хочу чего-то, и тело ведет само, а я пытаюсь как раз сделать так, чтобы не само. Зачем? Можно считать, что просто дополнительная тренировка моей многозадачности. Каким образом? Тейлор не выдержала и по подсказке Кайзер открыла один глаз, который искосила на Сэм, замершую и смотрящую прямо в этот глаз. Вновь подавив чувство паники, Тейлор собралась с мыслями. Секрет. И как-то плотоядно облизнув губы, Тейлор бы сглотнула, если бы не Кайзер. Сэм отодвинулась от нее. Занятно. И направилась обратно на баррикаду. Внутренне вздохнув, Тейлор снова попыталась вернуться к своему занятию. Кажется, в этот раз у нее действительно вышло отрешиться от происходящего, ведь, судя по положению насекомых на одном из циферблатов, прошло около часа с момента, как она последний раз сознательно фиксировала это. И, если она все верно поняла, вроде бы даже сумела сделать шаг первый, судя по тому, что ее в процессе особо не поправляли. Открыв глаза, она снова обнаружила пристальный взгляд. Правда, на этот раз далеко не один. Буквально по обе стороны от нее стояли Сэм и Айша, и одинаково пялились на нее. «Наслаждайтесь моим обществом», — хмыкнула она, озвучивая позабавившую ее мысль Кайзера. «А еще кто первый отведет взгляд, проиграет», — оскалилась Сэм. «Проиграет что?» «Айша проиграет день полного послушания своему брату. А ты, Айша, еще не придумала. Но ей не придется», — хмыкнула Сэм. А Тейлор уловила то, как Айша сбоку от нее ерзает, пытаясь сохранить сосредоточенность. А молчит она, потому что, отвлекаясь на разговор, она уже дважды продула. Тейлор уловила, как Айша рядом глубоко вдохнула, словно набираясь воздухом перед тем, как сказать что-нибудь, но в итоге смолчала. «А как твои непостижимо постигаемые успехи?» «Непостижимо постигаются. Что это вообще должно значить?» «Все же заговорила Айша, что я постигаю великие тайны мироздания. Это какие? Если не хочешь, чтобы кто-то съел твой бутерброд, заверни его в бумагу с надписью «Не ешь, это яд». «Эф, меня бы это не остановило», — фыркнула Айша. «Чтобы не забыть, зачем пришел в комнату, ходи туда с громким криком. Я здесь для чего-то». «О!» Тейлор показалось, что она услышала какой-то болезненный стон в отдалении с воплем «За что?», но решила, что ей показалось, а вот это умно-умно, приму к сведению, братан оценит, и засмеялась, в какой-то момент слишком уж заходясь в смехе, ни разу не зловещим. «Проиграла, да бля, боже, кто ее окружает? Еще и эти гениальные лайфхаки от Кайзера, и много ты такого знаешь, возможно больше, чем хотелось бы», — хмыкнул он, внутренне вздохнув. Тейлор вновь попыталась отрешиться от происходящего. А дальше что? На самом деле, имею лишь смутные догадки. Ты и так, по сути, на автомате разделяешь собственное сознание для управления сразу кучей насекомых, и тебе нужно либо сделать подобное более осознанно вообще без насекомых, либо каким-то образом влезть в эти же уже существующие каналы связи и впихнуть в них желаемую тобой информацию. Прекрасно, просто прекрасно. Делай то, не знаю что. Ну извините, ментальные практики нередко вообще штуки на грани индивидуального, а тут еще и работа через посредника в виде твоей силы. Подавив очередной вздох, Тейлор поняла, что вероятно уйдет с полигона с мигренью, и далеко не факт, что даже добившись желаемого. Глава 43. Эллы, ты уверен в этом? Майлз Эмерчер, он же Убер, всерьез был обеспокоен заказом, поступившим им от толкача. Ни с кем из барыг они ранее не сотрудничали, хотя и вполне могло статься, что когда они нанимали некоторых помощников или статистов, что те могли быть членами барыг, и потому к предложению толкача он сразу отнесся со скепсисом. Но вот его друг, Лукас Эллиот, он же Лид, воспринял этот заказ куда как более воодушевленно. Нет, он и сам понимал, что они не устраивали чего-то уже давненько, но сейчас он был уверен, что не лучшее время, чтобы отсвечивать вообще. В городе определенно происходило какое-то дерьмо с этим новым призраком, из-за действий которого уже половина империи выбыла из строя, и даже Анили. Нет, понятное дело, что там много кто причастен, но он смог накопать достаточно, чтобы разобраться в том, что вся буча началась именно с призрака, который затем пронесся по всему полю сражения, влез буквально ко всем и ушел, судя по всему, невредимый, да еще с кем-то. Сам Убер, несмотря на свою силу быть идеальным в чем-то одном, сильно сомневался, что смог бы организовать нечто подобное, даже будь он способен тасовать навыки как перчатки прямо на ходу с максимальной эффективностью. Он даже когда публиковал снимки, сделанные с помощью снитча с лунгом и остальными в ходе зарубы в доках, как это окрестили на Пхо, намеренно не оставлял никаких зацепок, что снимки их рук дело, а просто делал это с анонимных аккаунтов, а дальше народ уже сам начинал цепочку репостов, подтверждая идею. Интернет все помнит, а теперь еще эта фигня, судя по всему, ночью, запертой в луче света, словно для какой-то иронии, совершенно не добавляла ему внутреннего спокойствия. Его геймерское чутье прямо кричало, что заказ барыг каким-то образом связан со всем этим или в итоге окажется связан в ходе длинной квестовой цепочки. Ты же сам знаешь, у нас уже давно готов этот проект, да и подписчики начинают жаловаться, что контента давно нет. Ты ведь понимаешь, что тебя откровенно бойтит на то, чтобы ты влез во все это, точнее бойтит нас обоих. Да что может пойти не так? Все, что от нас требуется, разыскать по примеру исходящее излучение, а затем устроить налет в форме нашего шоу, а затем можно убраться. А ты не думал, что в заказе, мягко говоря, не хватает деталей? Каких это? Смотри, барыги хотят вернуть свое барахло, которое при этом включает тинкертех-тачку скрип, верно? Ага, а теперь давай продолжим логическую цепочку. Кто-то счел себя наглым достаточно, чтобы врываться в логово или хотя бы гараж технаря, сделал это успешно, и смог угнать чужой тинкертех, да еще и пользуясь фишками этого самого тинкертеха. Допустим, бляха, Майлз иногда поражался. Вот вроде они познакомились еще будучи подростками на игровом форуме, обнаружив, что у них обоих созвучные никнимы, образованные от их имени фамилии, очень оригинально, да, но так как в синглах не было занятых ников, они искренне верили в это тогда, а еще то, что у их ников, конечно же, были крутые расшифровки. Он, мастер над оружием Master of Arms, что сейчас еще казалось и несколько ироничным, а Элли удачливый приключенец Луцкой Адвентурер. Их старые ники даже подходили к их силам. Насколько же своим удачным решением он считал то, что, когда они поняли, что у Лукаса порой случаются накладки с силой, использовать это как фишку. Людям нравятся филы и неудачники, а еще, это очень хорошо помогает поддерживать образ неопасных ребят, на которых вообще особо обращать внимание не стоит. Нет, безусловно, у Лукаса до сих пор выходит брак, даже чаще, чем раньше. Но далеко не всегда, и он в 9 из 10 случаев знает, когда это произошло. Оставшиеся 1 из 10 это все еще риски, но уже его мастерства хватает, чтобы избегать серьезных последствий. А вот когда выходит не брак, они намеренно его устраивают. Не всегда сразу, куда как безопаснее это проворачивать прямо во время шоу, чтобы что-то не пошло действительно не так. Снитч – один из продуктов еще до этой гениальной идеи, и слава пикселям, что столь чудесное устройство было сочтено за редчайшее исключение, а все остальное похожее пришлось экстренно подламывать, оставляя лишь одну из действительно крутых и удобных штук для дальнейших шоу. Ему до сих пор страшно представлять, как бы отреагировали местные банды или СКП, хотя они тоже банда, просто официальная, не так ли? Если бы узнали, что Дизган, пушка-дезинтегратор с широким непрерывным лучом, тягалка, позволяет притянуть к себе что угодно. На людях они не проверяли, но когда они нацелились на лапу уличной крыси, лапу ей вырвало с корнями. Неудачная версия гравитационной пушки, телепорт 9000, карманный телепорт, позволяющий телепортироваться либо в пределах видимости, через наводку с помощью специальных линз, либо по специально заданным координатам. Просто одно из первых изделий, и многое другое, работала как надо. Все это и многое другое было разобрано от греха подальше. Оставлен лишь телепорт 9000 на самый крайний случай, при этом находится он в карманном пространстве, к которому имеют доступ лишь они вдвоем. И крайний случай, буквально крайний, даже когда их задерживали, они этим не пользовались, зная, что смогут сбежать и так. Нет, это на случай вопроса жизни и смерти, ведь он не мог предсказать, как отреагируют на подобное и получится ли это замять, оставляя за собой образ геймеров-неудачников. Ну и помимо всего этого, да, подобный образ был продаваемым. Он был практически наверняка уверен в том, что получается у них все как надо, людям бы это было интересно куда как меньше. Ведь практически всем было интересно наблюдать за неудачами и страданиями, что многое говорит об их обществе, не так ли? Так что термин «удача» к его другу вполне подходил, ведь сила была уникальной по меркам технарей, хоть и местами опасной и все больше и больше расстраивающей Лукаса. Ведь удачные проекты выходят все реже и реже, сам он допускал, что дело в том, что изобретения Элла уже давным-давно повторяются, притом не в мелочах, как раньше, а в чем-то более глобальном, оттого и лезут все эти проблемы, но уверенности точной не было. И вот как бы его друг не был удачлив или гениален по части Тинкертиха или каких-то вопросов в играх, но он мог с равной или большей силой плавать в обычных вопросах. Ты бы смог угнать чужую Тинкертех-тачку? Ну, думаю, да, наверное, даже, без особых проблем. Хотя и заняло бы какое-то время разобраться. А вот я, не уверен, что смог бы. Понимаешь, типа, я бы смог, потому что я технарь, ага. И ты намекаешь, что какой-то другой технарь угнал их тачку. Верно, верно, ты продолжай мысль. Лукас на какое-то время задумался. Не слышно ли было о чем-то практически наверняка связанном с Тинкертихом в последние дни? Все же дал он подсказку в виде наводящего вопроса. О, чуть ли не буквально лампочка над головой загорелась. Ты хочешь сказать, что угнал технарь, сделавший те бомбы из зарубы? Думаю, что да. И, еб твою, ты что, снова пытаешься закосплеить Ллойда Кристмаса? Только если это значит, что он умнее Гарри Данна. Мы не будем возвращаться к этому спору, не сейчас. Он бросил серьезный взгляд на заортачившегося друга. Да что не так-то? Вздохнув, Майлз собрался с мыслями. Нас практически наверняка подбивают найти логово другого технаря и ворваться туда. Технаря, связанного с бомбами. Бомбами с очень экзотическими эффектами. Ах, это начинает иметь смысл. Неужели? Но его напрягало то, что ему почему-то казалось, что он вовсе не отговорил своего товарища от этой выходки, пока тот резко не замер в задумчивости. Слушай, а какие шансы, что барыги смогут отыскать нужное место самостоятельно? Это заставило его задуматься. Ну, у них, конечно, есть свой технарь, но, если они обратились к нам с нашей репутацией, то почему-то кажется, что у Скрип есть какие-то проблемы с этим, а из других не знаю, может, у трещины бы кто и сумел разнюхать, но они в Брактоне заказы не берут. Этот мутный выверт в центре, еще более сомнительно. Лунг или Империя, сомневаюсь, что они станут якшаться с барыгами, слишком уж у толкача репутация офигенная. Есть, конечно, еще и неформалы, но я вообще без понятия, как на них выйти, да и не слышно о них уже давненько. В общем, очень и очень маловероятно. А что, да подумалось, что могло бы произойти, найди они логово этого технаря и заполучи себе эти бомбы. Майлза прошиб холодный пот, вот об этом он не думал. Думаю, нам наверняка стоит отказаться от заказа, даже с целью саботирования соглашаться, плохая идея для репутации. Но при этом надо бы установить наблюдение за тем, что делают барыги, и все же разыскать этого технаря, на всякий случай. Зачем? В крайнем случае, хотя бы просто предупредить его, если тот призрак на зарубе еще и был каким-то профи, на то, что сам технарь сможет делать так же, особенно если его начнут прессовать сразу почти все барыги, я бы не поставил даже свой PR-клятый геймпад. Да сколько можно, это не геймпад PR-клятый, а ты анскилл. Адам был пиздец как раздражен. Шрилл не прекращая скулила, и даже травка не успокаивала ее хоть на сколь-либо долго, так что ему пришлось напрячься. Он даже отыскал способ связаться с этими двумя педиками-задротами, но поморозив его яйца пару часов, они послали его нахуй. Уебки. Он им это еще припомнит. Повезло, что им как снег на голову свалился этот новенький, хуелом, которому он даже назначил вступительный взнос в виде материалов, и тот, бля, его заплатил нахуй. Долбоеб металлический. Шрилл почти сразу же кинулась хуячить радар, чтобы мы наконец смогли найти ее ебучую тачку в этом сраном бомжатнике. Бля, не дай бог они ее, блять, не найдут. Он им башки нахуй поотрывает. Толкач, видя, что народ по его кличу уже более-менее собрался, поднялся на сцену в их основной базе. «Дамы и господа, мать вашу за ногу, мне похуй, где и как вы их достанете, но, чтобы к вечеру, когда эта пизда закончит свою хритонинь для поиска, вы были тут с кучей тачек на ходу. Всем участникам бесплатная доза, а по возвращению скидка на новые. Тем уебанам, что решат нас продинамить, отрицательная скидка, идите вы вообще нахуй, уебки. Мы вернем то, что спиздили у нас, и покажем всему городу, что с нами, нахуй, необходимо считаться. Пошумим, блять». Затянувшись косячком, Адам смотрел на эту толпу вопящих вслед за ним долбоебов с гордостью. «Че дрочите, пиздуйте». Фрэнсиса напрягал их новый наниматель, особенно то, как быстро с этим вывертом все разворачивается. Вот еще вчера они были в Бостоне, а уже сегодня, прибыв в Брактон-Бей, для них почти сразу же есть заказ. Его, да и не только его, несколько напрягало подобное, как и то, что, кажется, этот тип знал о них слишком много. Но ради шанса помочь Наэль он готов замарать руки настолько, насколько потребуется, и не дай бог их посмеют кинуть. Он лично этого уебка в костюме змеи с его базой на воздух поднимет. И не меньше его и других напрягало то, что словно под заказ, у него даже было убежище, где можно было содержать Наэль, что боялась кому-то повредить. Хотя какое это убежище, обычная клетка, а мысли о которой у него кипела кровь, но Наэль сама согласилась, решив, что так будет безопаснее для всех. Ведь пока она не может ни к кому приблизиться, она и не представляет ни для кого угрозу. Она не угроза, и не чертов монстр. Но с каждым днем у него складывалось ощущение, что считает так лишь он один. Он спасет Наэль, а затем они все вместе вернутся домой. Кади сам избрал свою судьбу. Им даже не факт, что придется участвовать в чем-либо. Их задача буквально быть наготове и, если поступит сигнал, выдвигаться в указанное место. Дальнейшие инструкции будут в зависимости от ситуации. Как им объяснили, основная задача, которая может быть, захватить одного опасного кипа, который может доставить проблем не только окружающим, но и всему городу, делая невозможным или сильно затруднительным вероятность помощи уже им. Потому их задача либо захватить этого кипа, либо устранить. Последнее слышал только он, для остальных это звучало как обезвредить, но наедине ему объяснили опасность кипа-бомбиста и что хаос, который она может посеять в городе, ни в интересах ни выверта, ни, следственно, их самих. Внешности детали известны слабо, кроме того, что это кип-технарь со специализацией на бомбах. Приближаться к нему строго запрещено, и вообще лучше не давать этому кипу хоть что-то подорвать. Их группа легко может работать в таких условиях. Ему вообще не обязательно приближаться, Джесси вовсе выступает в роли проекции, а Люк может швыряться чем угодно с приличного расстояния. Марси будет их прикрывать, а Оливер останется на базе, вместе с Наэль. Ему не нравилось, как все обернулось, но они обязательно вернутся домой, все, вместе, с Наэль. Тейлор, уже возвращаясь вечером домой, пока за ней следовала Сэм в темных очках, создавая образ какого-то типичного телохранителя из фильмов, и судя по ее нетипично серьезному выражению лица, делала это намеренно, и размышляла, не хватается ли она сразу за слишком многое, вроде бы и да, но, с другой стороны, хоть она и умственно выматывается от нагрузок ежедневно, но при этом есть ощущение того, что общий объем проделанной работы до момента истощения постоянно растет, а вот период восстановления после этого наоборот, сокращается. Так что прибавление чего-то еще, над чем она будет думать и практиковаться, не должно сильно сказываться на ней. Даже вот закончив на полигоне, как она и думала, с мигренью, сейчас, всего спустя час, она максимум уставшая, пока чрезмерно не напрягает свою силу в каком-то сложном для нее ключе, и тоже чтение насекомыми таковым уже не ощущается. «Знаешь», — внезапно начал Кайзер, — «я тут подумал, ваша бойня 9, если задуматься, вызывает слишком много вопросов. Мало того, что какие-то неясные цели преследуют, ну, если их цель не относительно мелкий террор, Тейлор было хотела вспыхнуть по этому поводу, но лишь вздохнув, решила просто пропустить мимо ушей упоминание о тысячах смертей как о мелком терроре. Их по какой-то из причин даже активно не пытаются уничтожить, хотя я абсолютно точно уверен в том, что есть типы, способные на это, так что должна быть какая-то причина у их существования, но это все мелочи, куда глубже обдумывая этот факт через призму твоего восприятия и твоих знаний о чужой реакции на это же, меня заинтересовало следующее. Почему девятку боятся сильнее, чем губителей? Ваши губители, по своей сути, для большинства несут лишь чувство тревоги и угрозы, в то время как девятка наводит откровенный ужас и панику. Нет, при встрече с ними люди ведут себя, думаю, схожим образом, но губители учиняют куда как большие разрушения и на порядке большее количество жертв. Шанс же встретить что одних, что других, для рядового обывателя близок к минимальному, особенно если речь про крупные города, в которые девятка заходит ну уж очень редко и обычно ненадолго. Тейлор на некоторое время задумалась. Сэм, а почему девятку боятся больше, чем губителей? Какими бы отвратительными они ни были, они все еще люди. А губители, хоть некоторые и считают, что это какие-то бракованные типы, но это просто гигантские монстры, не люди. Губители просто уничтожают и убивают, без какой-то личной вендетты кому-то либо, а бойня может загонять человека или группу людей неделями, подвергая их всевозможным пыткам или, как они это называют, испытаниям. Я ответила на твой вопрос, более-менее, спасибо. Не ну в целом то логично, просто тогда не особо понятно, чего растягивать процесс на 30 лет, если цель Джека создать репутацию ходячего кошмара, разве что есть какие-то неявные ограничения, превысив которые он просто не справится. Почему ты рассуждаешь об этом в таком ключе вообще? Ну я же упоминал, что были миры, где я был как величайшим героем, так и величайшим злом. Ну, титулы несколько условные, от мира к миру плавают, но главное то, как меня воспринимали. И вот, я не всегда выступаю на стороне людей или даже добра, и чтобы достичь подобного отношения в рамках целого мира требуется вполне определенная репутация. У Тейлор возникли какие-то не очень хорошие предчувствия. Почему? Просто интерес, просто, я тебя хоть узнала и не очень хорошо, но ты создаешь впечатление скорее действующего либо обдуманно, либо по каким-то причинам, и скука среди них числится далеко не в первом ряду по важности. Какая ты внимательная, моя дорогая Тейлор. К примеру, один из случаев. Я в очередной раз нарвался и один из старших распылил мое тело до основания и душу выдернуло в какой-то иной мир. И осознал я себя прямо посреди поля средневековой фэнтезийной битвы, будучи в теле монстра, лишь отдаленно напоминающего гуманоида. Боже, и ты просто начал сражаться на их стороне? Нет, конечно нет. Я вообще изначально чуть отступил и понаблюдал, что вообще происходит. Хотя и было несколько напряжно, учитывая, что я был в первых рядах, да и вмешиваться в уже готовый сценарий я не хотел. Готовый сценарий, перебила его Тейлор, понимая, что дальше может просто забыть это. Ну, попаданец в монстра, вполне себе уже какая-то сценарная заготовка, типичная для истории. И раз мне уже предлагают готовый сценарий с историей, зачем мне в него вмешиваться, потому действовал с тем, что, как бы сказать, было на руках. И я был, по сути, прямо на передовой и меня активно пытались истребить, но тут ожидаемо, да, в итоге я отступил, понаблюдал. В общем, монстры какие-то сплошь неразумные были и просто неслись на убой, не ведая страха. Я попытался тогда найти каких-то командующих с их стороны, но вообще ничего, словно они просто тут появились. Портал разлом или еще какая-нибудь дрянь, подумал я, видел уже подобные расклады, и решив, что играть на стороне неразумных монстров как-то не камильфо, а вот выступить со стороны защитников человечества, что является типичным сценарием при таких массовых нападениях монстров. Подожди, порталы разломы, типичный сценарий защитники человечества, ММ. Я уже упоминал о таких, но если чуть более подробно, то бывают миры, где существует некая внешняя угроза, возможно, инопланетная, возможно, с какого-нибудь иного плана, типа демонического, темного или какого еще. Это уже больше похоже на магическое вторжение. Иногда какие-нибудь подводные подземные твари, что решили отобрать, вернуть землю себе и все такое. В общем, цель – война на истребление. Людей или иных разумных, живших на планете на момент старта сценария, не должно остаться совсем, и их место займут эти новые существа. Ну, таковы планы этих монстров-инопланетян обычно. Нападают они, вырываясь из своей среды обитания. Часто, всякие порталы. Если из иного плана, то разломы, или вообще подземелья, что одновременно и то, и другое. Порталы могут быть даже в случае, если нападающие базируются где-то у черта на куличках. Те же пришельцы или иные из тварей, владеющие телепортацией, не суть. Местные же, очевидно, против подобного, и изо всех сил стараются сражаться, потому и защитники человечества – не такое редкое явление. И это те же сценарии, где часто имеются псевдосуперы. Берутся какие-нибудь элементы тварей, ядра там, шкуры, сердца, что угодно. И местные ученые или кто бы там ни было, делают из этого снаряжение или любые другие способы усиления местных, для борьбы за выживание, создавая некий этакий спецназ, куда более живучих, сильных, быстрых, а также зачастую обладающих какими-нибудь уникальными возможностями, по факту аналогом суперсил. ХМ, ага, что-то такое припоминаю. Кажется, Грег даже рассказывал про что-то похожее с подземельями, там еще и каковая-то игровая система была. Ага, эти ребята вообще любят такое. Так что да, говорю же, нередкая штука. По сути, некая грань между технофэнтези. Время зачастую либо примерно ваше, либо даже чуть более далекое будущее. Средневековье или чуть дальше него, тоже бывают, но чуть пореже. Ибо миры, способные к научным изысканиям, обычно быстро выходят из статуса средневековых. Да, Тейлор мысленно хихикнула. Могу представить, тогда авторам истории пришлось бы продумывать слишком много деталей того, к чему привела магия, не так ли? Есть такое. В общем, я уже давно смирился с некоторой нелепостью типичных фэнтези-миров и отношусь к ним спокойно, ожидать там чего-то прямого не стоит, это большая редкость. Так вот, возвращаясь к теме про великое зло, не найдя аналога офицеров среди монстров, я решил поискать их на стороне людей, которые в общем-то даже выглядели людьми. Нашел, меня попытались убить, начал представляться, я еще и язык местных бесчитов не понимал, но на уровне жестов хотя бы представиться не особо сложная задача, правда глотка монстра не особо под это была заточена. В итоге местные ужаснулись и начали пытаться убить куда как активнее. Я человек понимающий, в основном уклонялся от атак или блокировал оные, пытаясь объяснить ситуацию. В глазах офицера и его сопровождения плескался некий ужас и безумие. Разговора не вышло, я ушел. Решил найти офицера рангом повыше, может тут у местных десятники или как бы они ни назывались, то еще отребье неразумное, кто знает. В общем, ситуация повторилась, почти один в один, только нападали куда как лучше и активнее. Я ушел и решил найти офицера рангом еще повыше. Не уверен был ли то местный главнокомандующий, но выглядел весьма представительно, важно и вроде даже разумно. Я, некоторое время до этого послушав речь местных тут и там, примерно понял, что это за язык, так что был практически уверен в правильности понимания и возможности объясняться на нем. Так что не показываясь на глаза, начал знакомство с их главнюком. Со мной, на удивление, даже говорили. Но я почти сразу понял, что либо у этого мужика интуиция прокачана, либо владеет каким-то аналогом чутья на монстров, ибо он продолжал говорить, но готовился к бою и раздавал сигналы. Я, все-таки, попытался более детально обрисовать картину, с тем, что я вообще не местный, случайно тут оказался и вообще не против посражаться бы на стороне людей против монстров. Этот главнокомандующий вроде даже кивал, соглашался, описывал какие-то возможности, но я видел, что хренушки там. В итоге меня окружили и начали очень целенаправленно истреблять, а тушка у меня, напомню, так себе по возможностям. Физически все неплохо, ноги как у рептилий с возможностью сильно и далеко прыгать, относительно мощный, подвижные и гибкие хвосты, достаточно сильные руки. Как узнал, еще и не самая отвратительная регенерация. Крепкость тела вроде бы тоже, но у местных оружие позволяло конкретно так игнорировать это, прям как нож сквозь масло резало. В итоге я даже тогда старался им сильно не вредить и в итоге лишился руки, пока пытался отступить. И когда уже почти убрался, у них какой-то гений решил отыграть шахида, видимо сочтя меня слишком опасной угрозой, которую совсем никак нельзя оставлять в живых. И как я быстро понял, он запустил какой-то процесс, превращающий его в живую бомбу с весьма коротким таймером, и вцепился в меня как клещ. Я как-то помирать еще не планировал, и в итоге сумел все же со всей силы напрягшись, отопнуть этого камикадзе от себя. Как оказалось, прямо в толпу с этим главнокомандующим и его спутниками. В общем, знакомство с местными не задалось, и я решил плюнуть на это. Вау, но ты разве не мог изменить свой облик или, ну не знаю, замаскироваться, взяв экипировку кого-нибудь павшего, втереться в доверие к какому-нибудь из младших офицеров, сражаясь рядом с ним и уже потом, как будто бы с некой репутацией пытаясь добиться разговора. «Правильно мыслишь. Если бы у меня была прямо-таки цель выступить на стороне людей, я бы так и поступил. Но я тебе уже говорил, что я по возможности вообще избегаю прямого вмешательства в местные конфликты. Но тут я оказался вроде прямо в его сердце, да и сюжет относительно знакомый, даже с монстром, сражающимся за людей, потому и хотелось отыграть в этом ключе». «Отыграть? Ну да, моя дорогая Тейлор, я к мирам, в которые попадаю, отношусь не то, чтобы серьезно. Да, истории людей вполне настоящие, трагедии реальны, но это все не мое, понимаешь? Ты ведь не испытываешь угрызений совести о каждом убитом на другом конце вашей планеты? Вот тут что-то похожее. Я все еще могу понять это все, но по факту, я видел все это сотни и тысячи раз как минимум. Эти миры вообще никакого отношения ко мне не имеют. А учитывая какие возможности у меня, действуя я серьезно, я мог бы стереть все население планеты или даже раздолбать саму планету за весьма малое время, и никто бы мне ничего не сделал. Ну, в абсолютном большинстве миров, да. О, слышала о ДД, Тейлор какое-то время еще обдумывала сказанное с мрачным выражением на лице, пока не осознала, что от нее ждут ответа. Настольная игра вроде, да, Грег, вроде бы, упоминал не раз и что-то рассказывал про это, но, кажется, довольно нишевая. ХМ, ну в целом без разницы. В общем, это настольная игра, в которой есть судья ведущая и сколько-то игроков, чаще всего 4-5, иногда меньше, иногда больше. Все выбирают себе персонажа, придумывают ему предысторию и в соответствии с правилами выбирают его стартовые возможности. Сама же суть игры в том, чтобы они как бы были не собой во время игры, а персонажем, пока ведущий описывает окружающие их мир и события. И все взаимодействие между всеми участниками помимо ведущего, идет от лица их персонажей, а не игроков. Игрок может понимать что-то исходя из слов ведущего, знания типичных сюжетных ходов или чего угодно еще, но применять эти знания, которые их персонаж не мог бы никак узнать сам по себе, правила дурного тона. В общем, все это называется погружением с отыгрышем персонажа, или иначе ролевая игра, только не та, что у взрослых по ночам, хах. Хотя, кстати говоря, смысл, чисто технически, тот же. Столь резкий переход сильно смутил Тейлор, но она все же смогла собраться с мыслями. Ну идею я, кажется, поняла. И то, что ты вот ограничиваешь себя, как сейчас оставаясь, по сути, лишь голосом в голове, это твой способ отыграть, погружаясь в мой и любые иные миры. Агась, словно я принимаю правила местной игры, знакомлюсь с местными персонажами, проникаюсь их историей. В итоге, когда я ухожу из мира, у меня остается какая-то история, наполненная эмоциями и воспоминаниями, а не просто сухое наблюдение за миром или память о том, что покорил очередной мир и насадил свои порядки. Это, за неимением лучшей формулировки, совершенно не весело. А так, вот познакомился с тобой. Ты славная девушка, моя дорогая Тейлор. Заинтересовался, захотел помочь. В этом как бы и есть весь смысл моего путешествия. Миров, как и истории в них, бесконечное множество, но именно связь с кем-то придает этим историям ценность. Когда я уйду отсюда, это будет не очередной мир с суперсилами, а мир Тейлор. Тейлор, услышав такое, даже смутилась. Спасибо, наверное, а чем в итоге та история закончилась то? А, точно. В общем, окончательно смирившись с ролью монстра, тем более раз даже монстры сами по себе на меня не нападали, то я начал полноценно сражаться на их стороне. Тот город весьма быстро пал, но и монстры с моей стороны практически все тоже. Затем, где-то спустя сутки после я бы сказал разграбления города, хотя скорее разрушения, со стороны монстров, рядом с городом открылся портал, в который они и поперлись. Ну я тоже пошел, и обнаружил еще пару порталов поблизости, из которых перли монстры, а впереди был город и уже происходящее сражение. И кажись, из первого города таки кто-то спасся, ибо где-то на пятое повторение подобного расклада, меня начали узнавать и пытаться целенаправленно выцепить, бросаясь оскорблениями, зная, что я их понимаю. Но к диалогу, впрочем, были закрыты, так что я принял правила и этой игры, и отыгрывал зло и зло. Зло и зло, ну типа я злой, потому что творю зло. Весьма карикатурное или махровое зло, кто как называет и воспринимает. По-настоящему то себя злодеями редко мнят, обычно ты хороший, и несешь просвещение, веру и прочее прочее. Если не тем, кого устраняешь, то кому-то из своих. В общем, зло редко считает себя таковым, и чаще всего есть какие-то цели или причины. А вот просто быть злым ради того, чтобы быть злым, ну ты понимаешь. Ну да, звучит глуповато. Ага, пусть и тоже не самый редкий троп в историях. В общем, я начал вести себя вот как такое зло. Умудрился отобрать полезных монстров из толпы и держать поблизости. И постоянные пинки, и избиения он их, кажется, даже начали сказываться на их интеллекте, ибо по ощущению они начинали понимать меня и в целом вести себя эффективно. Хотя, учитывая, как сражалось большинство монстров, планка была, мягко говоря, очень низкой. В общем, довольно скоро про меня уже знали и за мной охотились как раз те самые местные спецназовцы. Безуспешно, хотя мою свиту пару раз зачищали под ноль. Пару раз притаскивали вообще каких-то безумных по возможностям ребят и вычищали всю ту армаду, вместе с которой я нападал на города. И пока я не придумал, что с ними делать, приходилось убегать. Меня, конечно, пытались преследовать, но редко когда все они могли держать один темп, а разделяться – отличное приглашение к тому, чтобы я сократил их количество, и они это знали на своем опыте. В итоге, спустя какое-то время, когда я был один, вновь открывался портал под уже очередное протекающее где-либо сражение и все повторялось. Спецназовцы потихоньку выдыхались, и я сокращал их популяцию, попутно учась управлять бездумным мясом с моей стороны. Ну, не столько управлять, сколько понимать, на что они лучше реагируют и всякое прочее, буквально вынуждая их действовать так, как хочу я. Приходилось довольно неплохо изощряться, знаешь ли, ибо эти ребята на моей стороне о стратегии и тактике слышали лишь тогда, когда я с матом поминал эти термины, и были мастерами в «беги на врага и умри», изредка стратегия давала сбой и вместо смерти они убивали кого-то, в основном, когда ребята напротив нас выдыхались. В общем, ужасные союзники, должен заметить, но со временем я таки более-менее разобрался, на какие кнопки и как жать, и всю эту толпу начал приводить в уже нечто похожее на армию, хотя бы отдаленно. Города стали браться быстрее, жертв с нашей стороны меньше, эффективно. Со временем, когда свита перестала дохнуть через раз и некоторые из нее жили достаточно долго, они даже начали выступать кем-то вроде офицеров и могли следить и направлять твари вместо меня. К тому моменту я уже был некой легендой и меня реально до усрачки боялись. Стоило мне появиться на поле боя, многие просто бежали, и при этом весьма быстро прибывал местный спецназ на поддержку местных. Изучив ряд карт и документов в захваченных городах, узнал, что мир просто до чешуения огромный. Вроде даже в той стране, где были мы, было не меньше 300 крупных городов, а были места сильно покрупнее. В общем, сколько бы боев ни шло, казалось, спецы местных не кончаются и вообще их становится больше, да еще и качеством лучше. Монстры, к моему удивлению, тоже не спешили кончаться, при том, что, как я понимал, постоянно нападения происходит очень много где, но я сильно привлекал внимание к своей толпе, ведь порталы то каждый раз открывались, и я получал все новое и новое мясо. Иногда все еще прибывали всякие ужасающие по возможностям типы и уничтожали практически все и вся, иногда даже с собственными городами в виде сопутствующего ущерба, но я так или иначе выходил живым, пусть и не всегда целым, и когда мог утаскивал тех, кто в свите был, и кто не убирался самостоятельно. Ирония пошла в тот момент, когда я под очумелые взгляды этих спецназовцев, вырядился сам и запаковал всю свою свиту в снарягу этих самых спецов, решив, что пора повысить уровень сложности. Видела бы ты их рожи в тот момент.